Глава 23. Фредерик Армс представляла собой 12-этажное или 14-этажное здание серого кирпича с решетками на окнах квартир первого и второго этажей. Для ребенка, выросшего на дворце на Парковой, оно больше походило на тюрьму из побега из Шоушенка, чем на многоквартирный дом. Элис сразу поняла, что мы никогда не попадем внутрь этого здания, не говоря уже о квартире Кеннета Террио. Место просто кишело копами. Зеваки стояли посреди улицы, как можно ближе к полицейским заградительным барьерам, и все фотографировали. Фургоны теленовостей были припаркованы по обеим сторонам квартала с поднятыми антеннами и змеящимися повсюду кабелями. Над головой парил вертолет 4-го канала. «Смотри», — сказал я, — «Стейси Энн Конвей. Она из Нью-Йорк-Ван». «Спроси меня, есть ли мне до этого дело», — сказала Лис. Я не спросил. Нам еще повезло, что мы не наткнулись на репортера в Центральном парке или городе Ангелов, и я понял, что единственная причина, по которой этого не произошло, заключалась в том, что все они были здесь. Я посмотрел на Лис и увидел, как по ее щеке катится слеза. «Может, сходим на его похороны? Вдруг он будет там?» «Скорее всего, его кремируют. В частном порядке за счет города. Родственников нет. Он пережил их всех. Я отвезу тебя домой, чемпион. Прости, что притащила тебя сюда». «Да ладно», — сказал я и похлопал ее по руке. Я знал, что маме это не понравилось бы, но мамы там не было. Лис развернулась и направилась в обратную сторону, к мосту Куинсборо. В квартале от Фредерик Армс я взглянул на маленькую бакалейную лавку и сказал: «Вот он». Она бросила на меня взгляд широко раскрытых глаз. «Ты уверен? Ты уверен, Джейми?» Я наклонился вперед, и меня вырвало прямо между кроссовок. Это был тот ответ, который ей был нужен.